У входа в покои Дарая толпились полуголые темные леди. При моем появлении послышались насмешки и обидные слова. Все почему-то считали меня глупой. Хотелось бы ответить, но темные леди неприкосновенны. Это закон. К счастью, показалась Сайлин Аджара. Шикнула на темных, и леди смолкли. «Сень!» Жена Сахареля подошла и как-то разом взяла обе мои ладони. «Сенька, почему?» Мы сделали все, чтобы ты не появилась там, как спутница Саявира. Харелик даже паука этого в обход стражи провел. Тень, неужели этот белый навозный червяк все же завоевал тебя? Вообще-то я хотела сказать что-то другое, но вместо этого пробурчала. Дараю с той темной леди будет лучше. Сама не знаю, почему так сказала. А зачем он с ней так обнимался? Да и у меня весь мир впереди». Орка друидам подсунуть нужно, русалок подкоптить, дракона хочу ручного. Всегда мечтала о таком. И непонятно, почему супруга Сахареля простонала тень. Сегодня день всеобщих стенаний. Тарунка, извинившись перед темной, подвел меня к покоям Дарая. Сам толкнул дверь, и я вошла первая, а за мной Савраиль, ну а потом Крылатый. В покоях было весело. Отсутствовала вся мебель, кроме кресла, которое занимал Арвиэль в боевой ипостаси. Неужели все еще злится? Дарай повернул голову и посмотрел на меня. Злится. Просто в ярости. И уже не скрывает ни своих эмоций, ни своей силы. А мне он нравится вот такой. Сильный, независимый, уверенный. Туман тоже таким должен стать через год всего. И тут я расслышала вопрос Сехареля. «Кто?» «Так вот». Все пространство, освобожденное от мебели, занимали крылатые. Как наши, так и дакхара-гарайские, и, как неудивительно, были тут и кровососы. Вампиры синхронно посмотрели на меня, как-то одновременно тяжело вздохнули и вновь погрузились в изучение носков собственных сапог. Я бы поверила, что им стыдно и все такое. Но раз Сехарель спрашивал «кто?», значит, наша причастность еще не стала очевидной. «Я хочу знать, кто!» Крылатый начальник не кричал, и вот это несколько пугало. «Кто эти треклятые создания хаоса, что за один день совершили кражу из лаборатории Севраиля?» Некромант за моей спиной вздрогнул, но от данной его лжи я уже была осведомлена. А затем подсыпали опарыша на наряды невест. И тут к выговору подключился сэр Антар. Но самое главное, эти выродки унизили достоинство Дарая Арвиэля. Сехарель раздраженно цыкнул. «Вот только не надо! У Дарая оказалось такое достоинство, что демонстрация его точно не унизила». «Да», — протянул один из крылатых в строю. «Значительное такое достоинство, и не гляди, что задохлик». «В корень пошел весь», — прошептал другой. Мы все собирались посмеяться, но тут... «Рдан, Аттар». Негромко произнес Дарай. «Шаг из строя». Крылатые, посмеиваясь, вышли и... упали замертво. Смеяться всем расхотелось. «Я долго терпел». Все так же негромко продолжил Арвиэль. «Мое терпение иссякло. Давно пора. И поступок верный. Но то, что произошло дальше, меня испугало. Хардар». И, повинуясь приказу Дарая, Крылатый выступил вперед строя, несколько испуганно посмотрел на того, кто сейчас был, пожалуй, больше его размером. И тут Арвель вынес вердикт. «Ты знал, Хардар». Демон нервно сглотнул и с трудом выговорил. «Нет». Взгляд Арвеля всего один спокойный и в то же время столь безжалостный взгляд, и, вздрогнувший всем телом, Крылатый прошептал. «Знал, виноват, готов понести наказание». «Понижен до звания рядового». Одними этими словами Дарай уничтожил карьеру Хардара. И теперь все даже дышать боялись. «Дальше переходим к неприятному. Тень». Я отошла от двери, встала перед креслом демона и замерла, откровенно любуясь его силой, властностью. Правда, его безжалостность, на удивление, мне не понравилась, что странно. «Ты знала?» — устало спросил Дарай. И сам же ответил, «Ты Ты знала, Тенька. Именно ты выбрала шали, причем непрозрачные, да? И это заставляет сделать вывод о твоей осведомленности. Ты знала. Я молчала. Нет, мы уже придумали, что врать будем. Просто врать мне не хотелось. Причем не хотелось именно Арвиэлю, не знаю почему. И поэтому я молча стояла и просто смотрела на него, ожидая его решения. «Ответишь?» Он снова взглянул на меня и отвел глаза. И сразу солгать стало легче. «Это была моя идея», — уверенно произнесла я. Крылатые за моей спиной обиженно засопели. Я пробралась в лабораторию с Эвраиля, используя подпространство. «Я же Шайген, я могу». «Потом я же уговорила тебя поставить меня на досмотр невесты», подсыпала им на одежду опарыша. «А Хардар?» Я бросила взгляд на Крылатого, который изумленно смотрел на меня округлившимися такими глазами. «Хардар, он заметил, что я делаю, и спас свою любимую демоницу. Ну, а тебе подсыпала во время танца. Все». Вот теперь Арвиэль вновь посмотрел на меня. И смотрел в упор, и взгляд был такой... «Убьет сейчас, наверное», но он задал всего один вопрос. «Зачем?» Я снова пожала плечами и честно ответила. «Чтобы было весело». И ведь действительно, идея вначале показалась забавной. Под напряженными руками Арвиэля начал крошиться камень кресельных подлокотников. «И тебе было весело?» Хриплый голос Дарая словно дробил сознание на части. «Очень». Хотя на самом деле нет, ожидала гораздо большего. Что-то где-то загудело, потом я поняла, что это воздух гудит от напряжения. Дарай действительно силен, очень. Я ожидала уже чего угодно, но тут Арвиэль глухо произнес: «Все вон, тень остается». Дакхара гарайские крылатые поторопились исполнить приказ, и не сразу стало очевидным, что все крылатые и вампиры из Даргарайской стражи стоят на месте. И все они как один сделали шаг вперед, а затем Хардар, оглянувшись на решительных сослуживцев, подошел ко мне, отодвинул с траектории тяжелого такого дараевского взгляда и сдал всех. «Это мы втянули тень в это дело». Где-то у двери выругался Сехарель, помянув все тот же многострадальный зад дракона. Но искренность Хардара оказалась заразительной, и вперед выступил один из вампиров. «Мы уговорили ее достать опарыша. Она даже не знала, что это такое. И тень не подсыпала ничего на вас. Тарунг как-то тоже рядом оказался. У нее даже опарыша не было. На вас, наверное, перешло, когда с демоницами танцевали. А потом вы тоже занервничали, вспотели и они ожили». «Мы же договаривались молчать», — простонала я. Но тут от двери, окончательно все разрушая, я про конструкцию лжи, прозвучал голос Севраиля. «Тень ничего не воровала, я дал сам. Думала, она опарышей на светлого потратит». И снова стало тихо, очень. Дарай тяжело поднялся, подошел к окну, некоторое время стоял, разглядывая свой город, а затем негромко произнес: «Благодаря вашей затее в моем дворце на год поселятся 97 истеричных, взбалмошных и необделенных силой демонесс. На год!» Арвиэль повернулся, осмотрел всех нас, и те двое мертвых крылатых ожили, догадливо встали в строй. Дарай кивнул и продолжил: «Еще несколько мгновений назад меньшее, что вас ждало бы, это смерть. Но тогда мне пришлось бы нанимать и новую охрану, и дополнительную прислугу, так как невест обслуживать необходимо, а сейчас...» И Арвиэль улыбнулся, но не той улыбкой, за которую я готова была весь мир порвать, а как-то иначе. Зло очень. И вынес приговор: «Вашим наказанием будет год службы прислугой у моих невест». И все разом пожалели о своей откровенности. Очень пожалели. «Вам уже весело?» — насмешливо поинтересовался Дарай. «Вы все делитесь на три смены. Одна на страже, вторая невестам прислуживает, третья отдыхает. И быть во дворце постоянно. А Севраиль будет работать при дворе весь этот год бесплатно». Некромат тяжело вздохнул. «Да-да, у темных леди непростой характер, так что работы у вас будет предостаточно. А теперь все свободны. Тень остается». «Опять?» — возмутилась я. «Мы же признались», — возмутились остальные. «Да ничего он ей не сделает», — рявкнул Сахарель. «Сомневаюсь», — протянула я. «Ты поэтому всю ночь на крыше просидела?» — насмешливо поинтересовался Инкуб. «Где?» — на сей раз возмутился Дарай. «Я же сказал вам, что с тенью все в порядке», — попытался оправдаться перед повелителем Сахарель. Но тут все потянулись на выход, и шум цокающих копыт по полу несколько помешал общению. Потом я подумала и решила еще на крыше посидеть и о жизни подумать. Люблю небо, если честно. Но стоило попытаться шагнуть в струй уходящих, как усталый голос Дарая тихо позвал. «Тень!» Так, вроде больше не злится. Я оглянулась и поняла, что наедине нас все же не бросили. В покоях остались Сахарель, сэр Антар и какой-то незнакомый мне демон в капюшоне. Заметив мой взгляд, демон открыл морду, я радостно улыбнулась чешуйке. Я уже обрадовалась, что разборок не будет, как Рвель схватил меня за руку и потащил к купальне. И был он все в той же боевой ипостаси. Когда дверь за нами захлопнулась, мне окончательно стало не по себе. «Тень!» Демон сел на край грота и, опустив ноги в воду, начал говорить. «Ты так просто разбиваешь мое сердце. Каждым словом, каждым поступком, очередным предательством. Больно, тень, мне больно!» Он вскинул голову и посмотрел на меня. Медленно, словно размываясь в пространстве, демон стал прежним Арвиэлем, только глаза остались алыми. Я подошла и села рядом, сняла туфельки и тоже опустила ноги в воду. Приятно, вода такая прохладная. А Дарай вернулся к своим странным вопросам. «Почему, тень, почему? Прими ты этот дар, и я избрал бы лишь тебя, только тебя, тень. А ты даже не открыла, просто выбросила за ненадобностью, как и мои чувства. Неужели сила хаоса оказалась сильнее твоих желаний? Неужели я ошибся, этот светлый значит для тебя так много? Тень, ответь, просто ответь, почему?» И я не выдержала. «Что, почему, Арвиэль? Чего ты ждал от меня? Чего вы все ждете? Я Шайген. Я должна была охранять тебя. И я охраняла. Теперь уже охранять больше не нужно и...» «Тень!» Он больше не превращался, но злой был очень. «Знаешь, тень, я действительно устал терпеть». Он схватил меня не то чтобы неожиданно. Проявление агрессии я отследила за мгновение до, собственно, проявления, но я не стала сопротивляться почему-то. А он не стал причинять боль. Просто как-то оказался весь рядом и даже частью на мне, и губы Арвиэля сильные, решительные и так приятно, но тебе-то, темная леди, больше подходит. Мне было грустно такое говорить, пусть даже это и правда. Арвиэль словно окаменел. Его глаза смотрели на меня так странно, а потом он тихо сказал: «Ты же ревнуешь, тень». А мне стало обидно. Не ревную я никого, Шайген не ведает ревности. Просто с той темной леди ему будет хорошо. А я сломала ему пальцы, чтобы не наглел. И пока ошарашенный Дара их сращивал, вскочила и выбежала в его покои. И вообще надо найти поджаренного и быстро-быстро бежать отсюда, пока светлый не нашел. В этот момент заявился эльф. «Тень!» Сиавир обнаружился у дверей, явно оторвался от спора с очень недовольным Сахарелем. «Мы покидаем Даргара и Теаная, и немедленно!» Я остановилась, оказавшись почти в центре покоев Дарая, весело улыбнулась светлому и продемонстрировала ему тот же жест, который был ранее единственным в моих познаниях, а затем совершенно спокойно сообщила: «Катись корком, Светлый. Я действительно покидаю Даргарай, но не с тобой. Живи, Светлый, живи. И помни мою доброту. Я не буду искать некроманта и убивать тебя». И я спокойно посмотрела на Сиавира, удивленного, даже разгневанного, и улыбнулась. Эльф был все в той же зеленой с золотом одежде, прекрасный и пленительный. Да, меня тянуло к нему, будь проклят хаос, но еще больше меня тянуло к поджаренному, а точнее в те миры, о которых он сегодня обмолвился. И тут ко мне подошел Сахарель, встревоженно посмотрел и тихо спросил: «Надолго покидаешь Даргарай?» «Примерно на год». Крылатому я могла это сказать, точнее не так. Я должна была ему сказать и спросить. Можно, я потом вернусь. Мой дом и мой клан открыты для тебя, тенью шагающая. Сахарыль улыбнулся. Мы всегда рады тебе, тенька. И я, и Сайлин Аджары, и все в охране. Даже кровососы тебя своей признали. Ты только перед уходом зайди ко мне. У меня лук такой есть и с улицы. Спасибо, мастер, прошептала я. И тут увидела проходящего сквозь стену Танира. Поджаренный подмигнул мне и отрицательно покачал головой. Потом пояснил. Нож клевец с улицы я захватил. Больше тебе ничего не понадобится. Лук я дам родовой. Туман и Пушистик ждут за городом. И Антар тоже там. Нужно его домой отправить. Танир думал, что его никто, кроме меня, не видит и не слышит, но он ошибся. Тень. Арвиль с восстановленной конечностью вошел в зал, бросил взгляд на Сахарыля, и тому пришлось отступить. «Ты не покинешь Даргарай». Я ничего не ответила Дараю, тому самому Дараю, который был для меня родным. Просто стояла, смотрела и улыбалась. А что тут говорить, ведь он не сможет меня удержать. Никто не сможет, потому что туман и пушистик далеко, а тебе, мой Арвиэль, уже не грозит ничего. И прощаться я с тобой не буду, не знаю почему. И обойдя Дарая, я подошла к Сахарылю, обняла на прощание, и крылатый растроганно похлопал по спине. «Я вернусь», — пообещала я Хидуши. «Сергала и Аварха не забудь», — посоветовал Сахарыль. Я кивнула и потопала к двери, не глядя ни на кого и уже готовясь к атаке Светлого. Сиавир атаковал. Энергия стихий сковала тело, замедляя меня с каждым шагом, но... У стены стоял Танир и, улыбаясь, ждал моего хода. Только сейчас замечаю, что поджаренный эльф одет иначе, чем раньше. Уже не в тот облегающий и напоминающий змеиную шкуру костюм, а в обычные брюки и какую-то болотного цвета рубаху. Да и за плечами походный мешок болтается. Магия уже сковала, не позволяя даже сделать вдох. «Давай же», — зеленоглазый улыбнулся шире. «Поддайся, расслабься. Выйди из-под контроля, а затем...» Лицо стриженного изменилось. «Швырни его же заклинанием в ублюдка!» Я сдалась. Поддалась этой магии и перестала дышать. А сердце билось. Удар, второй. Выйти из-под контроля не удалось. Боевая ипостась Дарая метнулась к Светлому, и прежде чем Сиавир успел хоть что-то сделать, обе его руки были сломаны и повисли плетьми. А держащий его за горло Дарай прошипел. «Сними!» Бросая испуганный взгляд на Танира, тот одними губами прошептал «сама». Я расслабляюсь, ощущая себя водой, плавной, бесформенной, свободной. Да, Сахарыль был несколько неправ, это не прорубь, и тут нужен иной принцип. И теперь мне стало понятно, почему я не могла преодолеть магию Светлого ранее. Я сопротивлялась там, где нужно было поддаться. И мое тело, словно покинув ледяной столб, вновь стало мне послушно. Я мягко отступила назад и улыбнулась спокойному счастью в глазах темного эльфа. Танир кивнул, признавая мои заслуги, и указал на дверь. Да, пора было уходить, но перед этим... «Арвиэль!» Дарай, до этого игравший в гляделки со Светлым, медленно повернулся ко мне. Сиавир также медленно наклонился и тоже удивленно смотрел. Кто-кто, а он был в курсе, что заклинание не снимал. «Отпусти!» — тихо попросила я демона. «Это ответ», — также тихо спросил наследник домена. «Это просьба. А я стала немного другой, раз так ответила. Выросла, наверное». «Почему?» — простонал Арвиэль. Я пожала плечами, потом задумчиво ответила. «А знаешь, Светлый бывал и нормальным». Пронзительный взгляд Сиавира заставил вздрогнуть, потому что там что-то изменилось во взгляде Светлого. «Мне есть за что его ненавидеть». Но есть и за что благодарить. Дарай отошел от эльфа и теперь стоял напротив, все такой же крылатый и рогатый. Потом протянул руку, и я приняла ее. Грани изломались кривой линией, прорванные его силой. И мы шагнули в белоснежное марево, словно в одночасье оказавшись опутанными молочными облаками. Одно из облаков обернулось мягким ковром, и Арвиэль, вновь нормальный Арвиэль, устало опустился на него. Я молча села рядом. «Я не отпущу тебя, тень», — устало произнес демон. «Я не могу. и знаешь, ты действительно мой подарок от тьмы». «Как это?» — не поняла я. Арвель протянул ладонь и взял меня за руку, медленно поглаживая, начал рассказывать. «Вспомни, что я сказал тебе при нашей встрече, вспомни. Это была последняя ночь моей свободы, тень. Много лет мы готовили план, много лет я позволял хаосу думать, что стану его марионеткой. Я завоюю миры хаоса, тень, я буду властвовать на территориях темных, а затем придет очередь миров людей. И тогда я заключу хаос в пески, и его сила перейдет ко мне. Я стану князем тьмы, тень. Я стану властителем демонов». Он молчал некоторое время, с надеждой глядя на меня, и тихо добавил. «Знаешь, у нас было так мало времени, чтобы узнать друг друга. У меня было так мало времени, чтобы позволить тебе осознать мои чувства к тебе. Я люблю тебя, тень. Люблю с первого взгляда, с первого прикосновения, с первой твоей улыбки. Я за одну твою улыбку готов все миры уничтожить. Люблю, тень. Ты самое светлое, что было в моей наполненной единой целью жизни. Ты мой свет в беспросветном мраке. Ты моя, тенька, моя, понимаешь?» «Нет». «Тень». Арвель чуть сжал мою ладонь. «Я уже не нужна тебе». Руку я освободила из захвата. «Ты сильный, ты уверенный, ты заматерел, и это хорошо. Я больше не нужна тебе. А туману нужна, и пушистик маленький совсем. И я хочу с Таниром в миры светлых и людей, и везде. У меня ощущение, что я всегда была окружена серым маревом подпространства, и вот сейчас подул ветер, и туман рассеивается. И я понимаю, что пространство, оно не такое ограниченное. Я хочу все узнать, все попробовать, русалок подкоптить, приручить дракона и у светлых. Но тень...» Арвель снова схватил меня за руку. «Мы сделаем это вместе». Мы сможем посетить все миры, все страны, всех, кого пожелаешь. Я подарю тебе сотню драконов, я отдам тебе на растерзание всех русалок, я... Хочу с Таниром. И это было правдой. Не хочу сотню драконов, хочу одного. И русалок всех не хочу, хватит всего парочки. Вспомнила стриженого и улыбнулась. Я сказала правду. Мне хотелось исследовать миры с ним. А Арвиэль... «Чем этот темный эльф лучше меня?» — глухо спросил демон. Я задумалась и ответила. «Он меня понимает». И грани отпустили меня, позволяя шагнуть все в те же покои Дарая. Арвиэль остался там, в белом мареве. Жаль его с одной стороны. С другой, самка выталкивает детенышей из гнезда, едва они вырастут. И это правильно, ведь так? В таких знакомых покоях уже полностью срастил изломанные кости Сиавир. Стоял, нахмурившись, Сехарель, чешуйка встревоженно расхаживал из угла в угол. Танир занимал позицию окна, сцепив руки за спиной и нетерпеливо раскачиваясь. Но при моем появлении все замерли. «Тень, твое внезапно обретенное умение избегать влияния магии стихий ничего не меняет», — начал Сиавир. От окна послышалось. «Достал!» В следующее мгновение Танир мигнул зеленым. Его несколько смутные для меня очертания стали четкими. Судя по заискрившейся магии отовсюду, теперь его видели все остальные. «Авераонирт!» — голос темного эльфа звенел от ярости. Но при этом стриженный выглядел спокойным, каким-то даже надменным. «Вы возжелали ту, что не принадлежала вам, и вы были осведомлены о ее происхождении, как и о ее принадлежности». «Но это слова, мастер света. Слова ничего не значат, говорить будут мои свершения. Жди, светлый». Светлый молча взирал на поджаренного. Светлый даже не попытался ответить, зато мне было что сказать. «Танир, ты обещал не мстить за меня». «Только поэтому он и остался жив, малыш». Зеленоглазый подошел ко мне, протянул руку, и мы направились к окну. «Глаза не закрывай», — предупредил эльф. «И не уходи в грани, просто доверься своему телу, тень. Расслабься и пари». Он вскочил на подоконник первым и шагнул вперед. Я повторила каждое его действие, и когда вместо того, чтобы упасть вниз, я взлетела вместе с потоком ветра, рядом также стремительно парил улыбающийся темный эльф. Мы летели над городом, великим Хайронаром, над его огромным рынком, над кварталами темных и замками великих родов, и вскоре опустились на дороге за крепостной стеной. Туман вынырнул из граней и сбил с ног, ласкаясь и вылизывая все, до чего мог дотянуться. Пушистик его примеру не последовал, и просто вцепившись в меня всеми шестью лапами, громко и возмущенно урчал. «Забавные они у тебя». Танир подхватил Аварха, почесал ему за рожками, зверёныш заурчал громче и окончательно принял эльфа в семью. Туман недовольно фыркнул, но возражать не стал. Поднявшись с дороги и отряхнув пыль с платья, в котором так и гуляла с прошлой ночи, я весело спросила. «Куда теперь?» «Есть три варианта». Танир зашагал по дороге прочь от города, и я приноровилась идти рядом с ним, искоса поглядывая на Эонтара, который держался настороженно, но пошел за нами. «Вариант первый. Мы летим в Дакхалар и забрасываем твоего братишку родителям. Вариант второй. Эонтара отправляем на моем драконе, сами идем развлекаться. Нас ждет столько приключений. У меня словно вторая молодость. И третий вариант предлагаешь ты». Удивительное ощущение. Мне казалось, что весь мир принадлежит мне. Да что там, мир, миры! И словно крылья за спиной, и чувство, что я самая сильная, и я все могу. Даже мысль о мести утратила свое значение. И еще есть хотелось. «Слушай», — вспомнила я о насущном. «А что едят такие эльфы? Ну, как мы с тобой?» «Вообще темные эльфы едят овощи, коренья, ягоды, иногда мясо, и чаще в вареном виде, но...» Танир подмигнул. «Ты часть меня самого, а я ем все, что понравится. Люблю очень жареного гивейка, и только не смейся, вареную морковь. А еще очень уважаю колбаску. Такую копченую на вишневых веточках. И чтобы с чесночком. Слушай». Стриженый резко остановился. «Там впереди обоз с продовольствием». В грани я рванула первая. А вот в воске с копченостями мы оказались одновременно.